пара щитовидной железы. Грандулае – пара туриоидеас. Пара щитовидной железы, две верхние и две нижние, представляют собой небольшие тельца овальной или округлой формы, весом, массой каждая до 0,9 грамма. Они находятся на задней поверхности правой и левой долей щитовидной железы по ходу ее артериальных сосудов. Соединительно-тканная капсула каждой железы посылает внутрь отростки. Между прослойками соединительной ткани находятся железистые клетки – паратиреоциты. Конец 253 страницы. Гормон паращитовидных желез, паратгормон, регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Недостаточность паратгормона приводит к гипокальциемии, снижению содержания кальция в крови и повышению содержания фосфора. При этом изменяется возбудимость нервной системы и наблюдаются судороги. При избыточной секреции паратгормона имеет место гиперкальциемия и понижение содержания фосфора, что может сопровождаться размягчением костей, перерождением костного мозга и другими патологическими изменениями.